1709 год. Как? Нет денег. Один Джон Лоу сделал больше, чем все французские войны, а именно умудрился крупно подорвать экономику Франции. Он начал печатать бумажные деньги. Сначала все было хорошо, но потом, не без скромной русской помощи, Испания и Португалия тоже поучаствовали по мере сил. Из Франции начало уходить золото, а бумага, не обеспеченная золотым запасом, это грустно. Сначала-то все складывалось более чем приятно. Джон возник при дворе. Сначала в свете Филиппа Орлеанского, благо тот был не столь разборчив по части знакомств, и попасть к нему было несложно. А потом уж и в Лувре. Благодаря своим способностям Джон быстро стал незаменим, потеснил стареющего Лувуа и занял место министра финансов. Сначала план с бумажными деньгами Людовику понравился. Еще бы, денег-то не хватало. Но когда цены бешено взлетели, когда за паршивый пирожок стали платить чуть ли не по 5 франков, когда су и денье стали просто не нужны, на них ничего невозможно стало купить, когда полновесных золотых луидоров вдруг стало не найти днем с огнем. Одним словом, народ не оценил финансового гения. А может, виноваты были и русские шпионы? Хотя это уже бред. Видеть за каждым углом вражеские происки. Поди, еще столько врагов-то набери. Оголодавший и окончательно озверевший народ разразился целой серией бунтов. Джон понял, что его назначат крайним, и небезосновательно. И удрал так быстро, что только хвост за углом мелькнул. Где-то в Испании, кажется. Людовик рвал и метал, но найти бывшего министра не представлялось возможным. И деньги тоже. Софья довольно потирала руки. На ближайшие лет 5 хотя бы о Франции можно не беспокоиться. Людовику не до внешних дел будет, разобраться бы с тем, что внутри страны творится. А то кошмар, Версаль, достраивать не на что. Эх, хорошо, когда никто не пакостит. Хоть 5 лет передышки для Руси, и то хлеб. А дальше? А кто знает, что будет дальше? Будем живы-здоровы, все приложится. «Не понял. У меня воруют, а ты еще и не докладываешь». Государь всея земли русской в изумлении возрился на сестру. Софья привычным жестом поправила косу. «Ну да, Юрка проворовался. И что?» «Как что? Да это же как плесень. Начнется с крохотного пятнышка, и весь дом загниет». Возмутился Алексей Алексеевич. Возмущался бы он долго и громко, но наткнулся на взгляд сестры, а в нем светилось легкое лукавство, а значит... «Рассказывай, что придумала?» «Почему сразу придумала? Может, я просто хочу?» «Хочешь, кто бы спорил, интриганка!» «Я тебя тоже люблю, братик!» Софья послала братцу улыбку. «Только хотела, чтобы молодая поросль свои зубки попробовала». Алексей сощурился. «И как они должны это сделать?» «Я Ленке все чаще передаю дела. Вот и это тоже передала. Пусть раскапывает, пусть ищет. А как найдет, доложит Саньке». «А он придет ко мне, скорее всего». «И ты ему предложишь принимать решение самостоятельно». «А если он его примет? Неправильно». «Тогда подождем передавать им дела». Алексей Алексеевич вздохнул. «Подождем. Возраст-то уже какой. 55 лет ему в этом году сравнялось. Не то что половина жизни позади. Отца пережил. И еще пожить бы. Хотя все тяжелее делается царскими делами заниматься. Все чаще хочется отойти от них. И надо бы, пока он в силе да в уме, Саньку натаскать, а самому рядом побыть, плечо подставить. Вот Софья это и делает». «Умничка ты у меня, сестренка». Софья послала брату воздушный поцелуй. «Я стараюсь». Thank you. И верно. Месяца не прошло, как Александр Алексеевич посмотрел на отца синими глазами и рубанул с плеча. «Беда у нас, батюшка». «Что? Турок войной пошел? Так им вроде не до нас». Даже не понял сначала, о чем речь, Алексей. «Нет, то не беда. А вот Юрка ворует». «Это который?» «Сын дяди Феди». «Ах, вот что беда. А почему, сынок? Дело вроде как обычное. Воруют у нас, бывает такое. Ты хоть на Милославских взгляни. Ведь все, что плохо лежит». «Ну да. Тетя Соня еще шутит, что это у них фамильное проклятие такое. Но это-то ладно, они нам никто. А Юрка, он же Романов». Алексей прищурился на сына. «Выводы правильные. Как насчет обоснования?» «Так что с того?» «Пап, как что? Романовы воровать не должны». «Почему?» «Потому что воровать у государства – это как себя самого обкрадывать. Свою семью, вот. А если человек у своей матери копейки крадет, пропащая эта душа, разве нет?» «Верно. Тем более ему только попросить бы и стоило. Неужто ты не дал бы?» Александр задумался. «Дал бы. Если бы Юрка попросил у меня денег, дал бы. Но в разумных пределах». «В каких?» — допытывался любящий родитель, чувствуя себя инквизитором. «Ну, на дело всегда дал бы. А вот на любовниц уже вряд ли». «А сейчас ему на что не хватило?» «На баронессу фон Вейден. Катарина фон Вейден. Есть там такая продажная девица. За большие деньги». Алексей подумал, что у Федора и его сына просто нюх на неподходящих девиц. «Но ведь свою голову не приставишь». «Хорошо. Юрий ворует. Что делать будешь?» «Пап, а ты бы что делал?» «Я... это я. А скоро меня и не будет. Тебе решение принимать придется. Итак, есть у меня одна идея». Ровно через месяц Юрий Федорович Романов отправился на 3 года в монастырь на послушание. Пусть поживет, поработает на благо обители, ручками что хорошее поделает. Кстати, подальше от бабс. А через 3 года, если себя хорошо покажет, опять какую-нибудь должность получит. Хотя начинать будет с самых низов. Алексей сына одобрил. А Софья улыбалась. Она-то знала, какую опасность для трона представляют родственники. И то, что Александр не собирался никого щадить и не разводил излишних сантиментов, обнадеживала. А вось и не будет всех этих дядей Ники, дядей Жоржи, дядей Сэмов и прочей шушеры, которая воровала, подхалимничала, жрала в 3 глотки за царским столом и пилила госбюджет. А там и без революции обойдется. Последнее время у Софьи была только одна мысль. «Господи, сделай так, чтобы мы сами платили за свои прегрешения, не взваливая их на наших потомков». год. Время шло. Завершил строительство Версаля Людовик. Турция воевала с Египтом. Мамилюки отбивали, что есть силы, с неплохим результатом. С русскими у турок дело шло ни шатка, ни валка. Остальные соседи сопротивлялись туркам по мере сил, выбивая османскому льву остатки и без того дряхлых зубов. В Австрии умер Иосиф I, и его место занял младший брат Карл. На Руси же... «Потрясающе! Сэр Исаак, это можно будет производить массово?» «Да, государь». Исааку Ньютону исполнилось уже 69 лет, но ученый решительно сопротивлялся возрасту, был по-прежнему активен, бодр, много занимался наукой, а ученики стонали от его темпа. «Соня, ты что думаешь?» «Надо изготавливать и активно внедрять. На Урале, в Сибири, на рудниках. Там, где опасно для людей, их место займут машины. Рано или поздно». Софья высказывалась не просто так. В этот прекрасный осенний день Томас Ньюкамен представлял им свою паровую машину. Ну, как свою. Принцип использования пара уже до него запатентовал Севери. Но вот приспособить ее для механической работы, поднимать или откачивать воду, это сделал уже сам Томас. И его идея была оценена на Руси по достоинству. «Я тоже так думаю. Мое благоволение, мастер Томас. Теперь садитесь, описывайте все и предоставляйте документы ко мне в приказ. Будем ставить на поток производства и применять», — решил государь. Изобретатель засиял, аки красное солнышко. Еще бы! Если на Руси будут применять построенную по его чертежам машину, это очень большие деньги. А там и поместье, и титул, кто знает. Для беглеца из Англии это было достаточно важно. Стабильность, спокойствие. Это и предоставляло Русь тем, кто приезжал на ее землю. Томасу это было очень важно. В Англии-то покоя так и не было. Она была неплохой правительницей, народ при ней не бунтовал, но страна лишилась большей части колоний. Шотландцы постоянно ходили в набеги, ирландцы не желали сидеть тихо, отыгрываясь за прошлые обиды. Уэльс и Корнуолл вроде бы не мешали, но и не помогали, гордо неся звания королевств. Недавно в Шотландии вообще был коронован Карл III, и чего от него ждать было решительно непонятно. Сын Якова и какой-то авантюристки, воспитанный при дворе Людовика. Парень был очень темной лошадкой. Одно было ясно. Людовик, стоящий за его спиной полумерами, довольствоваться не привык. Так что, если не желаешь поиграть в войнушку, надо быстро уносить ноги. Томас и унес, и был рад поработать на благо своей новой родины. Тем паче у него и невеста была присмотрена. Оставалось только домом обзавестись. Будущее определенно было приятным. . 1715 год. Францию лихорадило. Спора нет, это состояние за последние лет 20 стало для нее привычным и понятным. Но не на этот раз. Умирал Людовик XIV. Умирал он плохо и болезненно несколько дней подряд. От гангрены. Метался в горячке, бредил, гнил заживо. Страшная смерть по любым временам. Упал на охоте с лошади, поранил ногу, грязь попала в рану. А поскольку мылся достойный правитель раза два в жизни, никто и не задумался продезинфицировать рану. Запах и тот не сразу почуяли. Анна тоже не поняла, что происходит. А потом было поздно. Воспаление пошло по ноге к бедру, и спасти короля могла только ампутация, на которую Людовик решительно не согласился, мол, если Богу угодно, я и так выздоровею, а если нет... «Одноногого короля не бывает». Она могла бы ему возразить, что одноногий, зато живой, но спорить не стала. Роль королевы сильно ее утомила. Пусть даже она была не коронованной владычицей Версаля, но все равно надоела, наелась по уши власти, блеска, балов. Женщине хотелось домой, тихо жить, где-нибудь в дальнем поместье с детьми. Хватит и того, что первенец в Шотландии жизнью рискует. Этих двоих, рожденных от Людовика, она никому не отдаст. Тем паче не останется на милость бастардов супруга. Ни граф Мэнский, ни герцог Тулузский Анне доверия не внушали. Наоборот, ее бы воля она бы обоих в фонтане утопила. А Луи еще малыш. Ну что такое, 5 лет? Ему бы в солдатике играть. Хорошо, что у нее 2 девочки от Людовика, не сын. Хотя Людовик и пытался до самого последнего времени зачать ей наследника. Но Бог не попустил. Она оглядывала всех присутствующих. И слюна во рту становилась горькой от плохих предчувствий. Муж умирает. Кто будет регентом малыша? Филипп Орлеанский. Это ходячее честолюбие в кружевах. К тому же страшнейший бабник. Сын кузины Лизелоты не пропускал ни одной юбки, попытавшись задрать ее даже на тетке, за что был нещадно бит Анной. Не повезло парню, честно влепить ему пощечину, а потом расслабиться и получить удовольствие, Анна и не подумала. Вместо этого женщина едва не выбила ему коленную чашечку и серьезно попыталась выдавить глаз. Получилось неплохо. Впредь Филипп зарекся хватать ее за грудь в темных коридорах дворца. Доживет ли маленький Луи до зрелого возраста с таким-то регентом? И если доживет, то каким? В одном Анна была уверена. Растить будущего великого монарха и конкурента своим амбициям Филипп не станет. А слабый король Францию не удержит, не сможет. Что тут начнется, неясно. Но ей с девочками тут не место. «Ваше Величество, Его Величество хочет попрощаться с вами». Лекарь коснулся руки Анны, и та проследовала в покое Людовика. Мужчина пришел в себя. Губы его кривила улыбка. Глаза были затуманены опием, а лицо... Стоило увидеть его, чтобы понять. Не жилец. Нет, не жилец. Анна привычно опустилась на колени рядом с кроватью, коснулась губами монаршей руки. «Сир, какой ужас! Мое сердце рвется на части!» «Ага, на две. То ли удирать с девочками на Русь, то ли к Карлу. Все же сын!» «Нам предстоит разлука, любовь моя. И я лишь могу надеяться, что она не будет слишком длительной». Анна едва удержала ехидное. «Конечно, сир. Лет 20-30». И нежно улыбнулась. «Любовь моя, если бы не дети, завтра же мы были бы вместе. Я не смогу жить без вас, но я буду существовать в ожидании нашей встречи ради наших девочек, только для них». Ответ явно понравился государю. Он коснулся белокурых волос авантюристки. «Я был счастлив с вами, мадам». Она ответила в том же духе. Развернуться не дал лекарь, скормив венценосному пациенту еще одну порцию опиума. Женщина вышла вон и наткнулась на взгляды, самые разные, от злобных до вопросительных. И один... Она плюнула на все и опустилась на колени перед маленьким дофином Вьенским. «Ваше высочество!» «Как себя чувствует дедушка?» Мальчик уже достаточно разбирался в хитросплетениях дворцовой жизни. Понимал, зачем его сюда притащили и чего ждут все эти одетые в траур люди. «Плохо, ваше высочество, очень плохо». «Он умирает?» «Да, ваше высочество, лекари лгут, но я опасаюсь худшего. Он умирает, и вы будете королем». «Я не хочу». Анна вздохнула про себя. Он был таким симпатичным, этот малыш, с его серыми глазами и кудрявыми золотистыми локонами. Таким добрым и ясным, что даже было странно, как это сокровище выросло в ядовитой дворцовой атмосфере. Она огляделась, и, разумеется, Филипп Орлеанский был неподалеку, беседовал с кардиналом Флери. «Монсеньор?» «Да, мадам Анна». Филипп был не в худших отношениях с Анной. Женщина была не глупа, не настраивала против него венценосного дядюшку, а пару раз и смягчила его гнев удачной шуткой, так что... «Вы не отпустите со мной мальчика? Ему здесь не место. Пусть побудет с моими девочками, поиграет пока». «Время ли для игры, мадам?» «Это ребенок, монсеньор. Ему не место у постели умирающего». 10 минут уговоров, и Анна забрала малыша с собой. Сегодня она накормит его ужином, уложит спать и расскажет добрую сказку. Ему придется очень нелегко в последующие годы. Пусть у мальчика останется память хотя бы об этом вечере, когда рядом с ним играют и смеются. И он не наследник, а просто Луи, самый обычный мальчик. Потом ему не дадут забыть о короне. Потом, все потом. Именно глядя на то, как маленький дофин играет с ее дочерьми, Анна уверилась, что надо уезжать, инсценировать свою смерть и уезжать прочь, или просто бежать к сыну, неважно. Останься она здесь, либо ее заточат в монастырь, либо придумают, что похуже. Отравят, хоть и сложно им будет, но могут, лишь бы она не оказывала на малыша влияния, а она может. Ее любят при дворе, она фигура, ее слово что-то дозначит, и потому она обречена. Выход один, побег вскоре после смерти супруга. Тут главное не протянуть слишком долго. Анна отправила детей спать, а сама позвала доверенную служанку. «Много из наших в Париже сейчас. 14 человек. Людовик умирает. Я хочу уехать отсюда. Домой? Наверное, нет. Карлу. Хорошо. Я скажу, и пусть готовят побег». Анна кивнула. На Русь хотелось, но лучше к сыну. Сейчас под его рукой Шотландия и Ирландия, а там, кто знает, и Уэльс, или Корнуолл приложится. Там тоже безопасно, относительно. Но оставить сына? Нет, этого она сделать не сможет. «Ох, Русь, не видеть мне твоих березок еще очень долгое время». Людовик умер 1 сентября 1715 года. Торжественные похороны, коронация и передача власти прошли еще в присутствии Анны. А вот потом... Никто и не понял, как опустили покои в Лувре. Еще до того, как Филипп решил отправить ее в Сен-Сир, в монастырскую школу, Анна бежала, захватив с собой детей, все подарки его величества. Тянувшие на очень круглую сумму, хватило бы еще один Версаль построить и даже любимую собачку по кличке Жюли. «Как?» «Бог весть». Расспросить слуг пытались, даже в Бастилии. Но те, кто остались, ничего не знали. А трое, которых не досчитались вместе с их хозяйкой, их просто не было в Париже, да и во Франции тоже. Спустя несколько недель все беглецы объявились в Шотландии. Карл с радостью принял мать, а уж шотландцы-то... Анна сберегла для них короля, королевскую кровь, вырастила короля и вернула его на родину. Людовик мертв, а Карл жив. Это стоило признания. Да и вообще шотландцы умели ценить сильных и решительных женщин. А если они еще и красивые? Анна поняла, что вполне может рассчитывать на третьего мужа, но выбирать не спешила. Лучше быть вдовой двух королей, чем женой шотландского аристократа. И когда маска стала лицом? Об этом ее не предупреждали, не говорили, что новая жизнь будет длиннее старой, что она окажется так же важна, что она не сможет вернуться, бросив детей. Мы предполагаем, Бог располагает. Может быть, кто-то из ее дочерей поедет на Русь, как невеста русских царевичей. Может, кто-то из русских царевен станет невестой ее сына или внуков. Кто знает, кто знает. Как же забавно. Девчонка из грязной канавы и королевские дома. Ах, государыня Софья, понимаете ли вы всю иронию жизни? Вы сами вытащили меня с помойки, отмыли, выучили. И теперь мои дети могут породниться с вашими. Вы бы смеялись, госпожа, или прогневались? Ну, что-то подсказывало авантюристке, что Софья сейчас на Руси смеется над возникшей ситуацией. Анна молилась за покойных мужей и думала, что ее бегство то из Шотландии, то в Шотландию останется в истории. Интересно только, как его назовут? Что-то о ней напишут. «Людовик умер!» Алексей Алексеевич помотал головой. «Серьезно?» «Абсолютно!» «Да, считай, эпоха ушла. Сколько он правил?» 72 года. Софья тоже была чуть в шоке. Людовик казался вечным, как закаты и восходы, и возраст ничуть не мешал ему строить придворных. Он, поди ж ты, умер. Кто теперь на троне? Людовик XV, регент Филипп Орлеанский. Что у нас есть на него? Чистолюбив, любит женщин, но власть больше. Обожает свою мать, хороший охотник. Самолюбие болезненное. Даже так? Да. К нему стоит кого-нибудь подводить? Вряд ли. Мне кажется, постоянная фаворитка у него не удержится. Пожала плечами Софья. Слишком избалован. Да и ни к чему. Он сам все развалит в припадке чистолюбия. Думаешь? Почти уверена. Франция останется без присмотра? Свои люди у нас там есть. Без сведений не останемся. А влияние? Алёша, поверь мне, они сами все развалят. Равного Людовику там нет и не будет. Да, уходит эпоха. Спорить было сложно. Титаны уходили. Равных Людовику во Франции уже не найти. В Англии смута и дрязги. В Австрии сын Леопольда, Карл, достаточно набожный молодой человек, неплохой, но и в подметке не годящийся своему отцу. В Испании тишина и покой. Дон Хуан еще держится, но Мигелито уже правит за его спиной и успешно. В Португалии тоже спокойно. Иван и Белла активно занимаются наукой, благо у Педро есть наследник. Так что пара может позволить себе разъезжать между Португалией и Русью. Но последнее время они не появляются на Руси. Обосновались с детьми на Мадейре и активно занимаются наукой. Строя свой университет. Конкуренты. Турция. Этот зверь еще оставался опасным. Но тут главное палкой не тыкать в издыхающего льва, а вовсе не тяпнет. Да, эпоха проходит. И они – часть той эпохи. Софья совсем не удивилась следующему вопросу. Не пора ли нам передавать дела молодежи? Что ж, вовремя уйти со сцены – это тоже высокое искусство. Первого января 1716 года государь, всея малая и белая, и великая, и прочее, прочее Руси, Алексей Алексеевич Романов, отрекался от престола в пользу сына. На трон восседал Александр Алексеевич Романов. В Успенском соборе Московского Кремля состоялась торжественная церемония, в ходе которой Алексей Алексеевич сложил с себя шапку мономаха, а потом патриарх венчал на царство Александра Алексеевича. Сын умолял отца остаться в Кремле, но Алексей Алексеевич решил, что не стоит провоцировать людей, и удалился в Дьяково. Должность директора царевичевой школы в очередной раз освободилась, и Алексей собирался вплотную заняться ее делами, находя в этом странное удовольствие. Именно отсюда начался его путь к престолу. Он начал создавать школу в детском возрасте. Он будет ею заниматься и сейчас, в старости. Круг замкнулся. Впрочем, и из Дьякова он отлично мог следить за происходящим в столице, узнавать все новости и давать советы сыну. Точно так же, как Софья могла переписываться с дочерью, постепенно передавая ей своих людей и свою должность. Разве что прозвище «Проклятая царевна» она передать не могла. Да и ни к чему это. Пусть у Аленки будет счастливая жизнь, и ей никогда не придется проходить через то, что прошла ее мать. Вроде бы и рядом. Вроде бы и отдельно. Софья чувствовала, что пора отходить от дел. 58 лет, не шутка по этим временам. И здоровье не то, и сердце временами стало прихватывать, и голова все чаще болит, и... да много чего. В этом веке 60 лет, как в 20-м, вся сотня. И Алёшка на здоровье жалуется. Нет уж, будут они спокойно жить в Дьяково. по вечерам беседовать о делах кремлевских и школьных, читать письма, пить чай под яблонями, прогуливаться по саду. И она даже в это верит. Вдруг получится. Попытаться же стоит. Прогулками скорее займутся Алексей с Ульрикой. Любящая жена не собиралась оставаться в Кремле и последовала за Алексеем в деревню. Вот и еще одна измененная судьба на ее счету. А что дальше? Удалось ли ей повернуть колесо? В том мире победил Петр и насильственная европеизация Руси. В этом мире, Бог даст, будет постепенная русификация Европы. Аккуратная, осторожная, и спустя лет 200 честью будет породниться с кем-нибудь из русского царского дома. Почему нет? И революции не будет, и дурацкой идеи о том, что отнять и поделить тоже. Сколько ни пытались, все одно похабщина получилась. И никто не будет смотреть на русских, как на дикарей, и не будет 70 лет атеизма, и показного православия тоже, и староверы не будут гореть в своих скитах, чтобы не попасть в лапы к Антихристу. 2 года назад умер протопоп Аввакум. Умер достойно и спокойно, отошел во сне, даже не заметив прихода смерти. Софья помнила, как разговаривала с ним 2 недели до того, как... Она тогда исповедалась в очередной раз, получила отпущение грехов, и они беседовали о том, что ждет Русь, их Русь. Софья, как обычно, пребывала в беспокойстве то об одном деле, то о другом. Аввакум же наблюдал с улыбкой и успокаивал царевну, мол, верным путем идешь, чадо. Главное в себе не сомневаться, а остальное в твоих силах. Неужели предчувствовал? Неужели она справилась? А если нет, где она окажется, когда придет ее срок? Или все это бред? Просто предсмертный бред? А она до сих пор умирает на холодном камне в старой церкви, и где-то высоко на стропилах каркает ворон? Софья не могла ответить на свои вопросы. Но вот дожить в мире и спокойствии вполне могла. Хотя бы попытаться, а вдруг получится?